Глава 22. Право первородства, закон о наследовании старшим ребенком фамильного титула или поместья, известен с давних пор. До сих пор при родах в королевских династиях присутствует специально назначенный придворный, чтобы в случае рождения близнецов никто бы не смог оспорить право наследования. Помня это, доктор Мэтсон сразу же записал в карточке, какая из девочек родилась первой. Все в один голос твердили, что никогда еще не видели таких красивых детей. Здоровые, крепкие, веселые малышки. Больничные сестры то и дело забегали в детскую под различными предлогами, только чтобы еще раз взглянуть на них. Конечно, женщин большей частью привлекали сплетни и слухи, ходившие о семье Блэквелл. Мать умерла при родах, отец исчез, и говорили, что он пытался убить Кейт Блэквелл, но никто не мог подтвердить, так ли это. Газеты молчали, если не считать короткой заметки о том, что у Тони Блэквелла произошел нервный срыв из-за смерти жены, и его пришлось поместить в больницу. Когда репортеры пытались расспросить доктора Харли, тот отделался коротким, без комментариев. Последние несколько дней были для него сплошным кошмаром. До последнего часа доктор Харли будет помнить, что увидел, когда, примчавшись на вызов что-то невнятно бормочущего дворецкого, ворвался в спальню Кейт. Она лежала на полу без сознания, кровь из ран в груди и шее лилась на белый ковер. Тони распахнул дверцы шкафов, методично резал ножницами платье матери на мелкие кусочки. Доктор Харли только взглянул на Кейт и, подбежав к телефону, вызвал скорую помощь. Опустился на колени, попытался найти пульс и, наконец, ощутил слабые, чуть слышные толчки. Лицо ее посинело. Наступил шок. Доктор быстро сделал инъекцию адреналина и бикарбоната натрия. «Что случилось?» — спросил он. По лицу дворецкого градом катился пот. «Не знаю». Мистер Блэквелл попросил принести ему кофе. Я был на кухне, как вдруг услышал выстрелы. Побежал наверх и увидел миссис Блэквелл на полу. А мистер Блэквелл стоял над ней и повторял. «Тебе больше не будет больно, мама. Зло исчезло. Я его убил». А потом подошел к шкафу и начал резать ее одежду. Доктор Харли повернулся к Тони. «Что ты делаешь?» Тот злобно лязгнул ножницами. «Помогаю матери. Уничтожаю компанию. Ведь эта компания убила Мэриан, вы знаете!» И продолжал сосредоточенно расправляться с костюмами. Подоспевшая машина скорой умчала Кейт в реанимационную маленькой частной больнице, владельцем которой была Крюгер Брэнд Лимитед. Пока длилась операция по удалению пуль, ей 4 раза переливали кровь. 3 санитаров с трудом скрутили Тони и впихнули его в другую машину. Он успокоился только после сделанного доктором укола. Врач скорой вызвал полицию, и доктору пришлось попросить Брэда Роджерса объясниться с ними. Харли так и не понял, как Роджерсу удалось добиться того, чтобы в прессу не просочились слухи. Доктор отправился в больницу к Кейт. «Где мой сын?» — прошептала она, увидев Джона. О нем позаботились, Кейт. Все в порядке. Тони отправили в частный санаторий Коннектикуте. «Джон, почему он пытался убить меня? Почему?» — с невыносимой мукой вырвалась у Кейт. «Считает вас виновной в смерти Мэриан. Но это безумие!» Джон Харли ничего не ответил. «Он считает вас виновной в смерти Мэриан». Долго еще после ухода доктора Кейт мысленно спорила с ним. «Это неправда, неправда. Она любила Мэриан, потому что та дала Тони счастье. Все, что я делала, было только для тебя, сынок. Все мои мечты только о тебе. Как ты мог не понять этого?» Сын ненавидел ее до того, что пытался убить. Душу Кейт разрывала такая боль, что не хотелось жить, но нужно держаться. Она всегда поступала правильно, это остальные ошибаются. Тони слабак, все не слабаки. Ее отец не вынес смерти сына, одиночество убило мать, но она, Кейт, не такая. Она справится со всеми невзгодами, выживет, перетерпит. И компания по-прежнему будет процветать.